где ветер деревьям поет. Дровосек с большими усами в деревянном доме живет. Лучи от солнца появлялись, и во дворе стоял туман. Усы сначала просыпались, потом здоровались. Зима и холод придет, всех угостит он дровами. Слава усам, спаситель идет, гномы его Ильгрихом звали. Скоро зима и холод придет, всех угостит он дровами. Слава усам, спаситель идет, гномы его Ильгрихом звали. Дровами. Слава усам, спаситель.